Глава 20. Мистер Рис Джонс укрылся в оконной нише. Филиппу не хотелось ни с кем разговаривать. Ему равно отвратительны были как бесполезные утешения, так и подозрительные взгляды знакомых. Причем последних становилось все больше и больше, а первые предназначались скорее бедному отцу, нежели несостоявшемуся жениху, мисс Несбит. Филипп смутно помнил все происходившее с ним после того, как он услышал от своего дворецкого, что мисс Несбит умерла. Он не сразу понял, что дело не столько в потрясении случившегося, сколько в успокаивающих средствах доктора Вуда, которыми полковник Дейл подчивал своего молодого друга с чрезмерным рвением. Как только Рис Джонс, с трудом удерживая свои мысли, как будто тонущие в каком-то липком тумане, сообразил, что его телесная и умственная слабость вызвана желанием полковника Дейла защитить его от душевной боли, он отказался принимать лекарства. Состояние его изменилось не сразу, но вчера Филипп впервые смог разобрать то, что пытался сообщить ему полковник. На завтра состоятся похороны Флоренс. Но и тогда он не смог вспомнить, что же происходило в ночь после бала и последующие дни. Осталось только смутное воспоминание о том, что он сделал что-то дурное, что уже невозможно поправить. И лишь сегодня он вполне осознал, что больше никогда не увидит Флоренс. Ее портрет, заказанный отцом к 18-летию дочери, висел над камином в обрамлении траурных лент из черного крепа, но Рис Джонс намеренно повернулся к нему спиной. Сама мысль о том, что он будет рассматривать нежные черты и лукавую улыбку той, кто час назад упокоилась в семейном склепе Несбитов, страшила его. Филипп не был уверен, что сумеет дотянуть до окончания траурного завтрака и не устроить какой-нибудь сцены. До такой степени были напряжены его нервы. «Пожалуй, мне стоило с утра выпить немного этого проклятого лекарства», — подумал он. «Тогда я был бы спокоен, как мистер Несбит. Как ему удается выносить все это с таким достоинством? Или его сила духа достойна восхищения? Или доктор Вуд уговорил и его выпить чего-нибудь из своего ящичка?» «Мистер Рис Джонс!» Кто-то позвал его, и Филипп повернулся на звук голоса. Перед ним стояла бледная девушка в черном платье, немного устаревшего фасона. Впрочем, Рис Джонс не имел ни малейшего представления о том, соответствует ли наряд этой леди сегодняшней моде на траур. Носик девушки припух и покраснел. Тонкие веки наполовину прикрывали заплаканные серые глаза, в руках она стискивала платочек. «Леди Кэролайн Уитмен». Филипп не сразу вспомнил, как ее зовут. Кажется, она обрадовалась тому, что он узнал ее. Улыбнулась и тут же покраснела. Ее лицо было повернуто к окну, и зимнее солнце безжалостно показывало то, что есть, не пытаясь приукрасить черты или скрыть недостатки. Что мне ответить ей, когда она заговорит о том, как огорчена из-за смерти Флоренс? Они даже не были близко знакомы. Я не должен быть грубым. Но сейчас она так напоминает Кэтрин с ее виноватой напуганной улыбкой, что мне вот-вот захочется накричать на нее. Сестра старалась не попадаться ему на глаза, и Филипп смутно помнил, что у Кэтрин были на то причины. Должно быть, он обидел ее, когда она приходила поговорить с ней о Флоренс. «Я хотела сказать вам», — начала Кэролайн, и тут же настороженно обернулась, когда неподалеку раздался звучный голос леди Пламсбери. К счастью, старая леди стояла спиной к окну, а ее собеседники не обращали внимания на полускрытых портьерой Филиппа и Кэролайн. «Так что же, леди Кэролайн?» Риз Джонс подумал, что должен помочь ей высказать то, что она хочет. Тогда она оставит его в покое и уйдет. Вы, вероятно, горюете о мисс Несбит, как и большинство присутствующих здесь леди. Я говорю о вас. Серьезно и без дрожи в голосе ответила девушка, не сводя глаз с его лица. «Обо мне?» Он слегка растерялся. «О чем же тут горевать? Как видите, я жив и буду жить дальше, а она уже никогда». «Это очень печально, я знаю», — неожиданно перебила Риз Джонса юная леди. «Но мисс Флоренс уже там, где ей хорошо, а вы обречены страдать здесь». «Разве кому-то в этой комнате есть дело до моих страданий?» Вот он и не удержался от резкости. «Поверьте, есть. Вашим друзьям, потому что они любят вас, и мне, потому что я тоже вас люблю». Филипп потерял дар речи. «Неужели снадобье доктора Вуда способно сыграть с ним такую шутку, и все, что сейчас происходит, он видит во сне?» А на самом деле похороны мисс Несбит прошли без его участия? Его обескураженное молчание Кэролайн поняла по-своему. Она не могла уже покраснеть сильнее и дала себе слово не плакать, так что ей оставалось только продолжать говорить, пока кто-нибудь их не прервал. К этой речи она готовилась несколько последних дней и знала, что другой случай увидеть Риз Джонса может представиться очень нескоро. «Да-да, я знаю, что леди не подобает говорить о своей любви джентльмену, но я хотела бы, чтобы вы знали. Я так боюсь, что вы не выдержите отчаяния и сделаете что-то с собой. Может быть, если вы будете знать, что я люблю вас, это поможет вам удержаться от рокового шага?» «Я сплю или брежу?» пробормотал Филипп. Младшая дочь лорда Уитмена могла рассчитывать на более подходящий случаю ответ, а потому в растерянности уставилась на Риз Джонса. Как и думала ее сестра, трагическая история любви Филиппа так напоминала сюжет романа, что Кэролайн просто не могла не думать о Риз Джонсе с того самого момента, как впервые увидела его после смерти его невесты, мисс Гринлоу. И эта скоропалительная влюбленность, увы, отчасти проистекала от временной победы романтической стороны ее натуры над прагматичной, но лишь отчасти. Риз Джонс потер виски и смущенно посмотрел на девушку. Кажется, он сказал глупость и обидел леди Кэролайн. Он подумал вдруг, что и представить не может, как тяжело далось ей признание в любви. Если предположить, что все происходит сейчас наяву, а не в недрах его разума, он оскорбил ни в чем не повинную девушку. «Простите меня». Риз Джонс неловко взял ее за руку. «Уже несколько дней я плохо осознаю происходящее со мной и порой не могу отличить истину от кошмара». Он осекся, понимая, что вновь говорит что-то не то, но Кэролайн была необыкновенно снисходительна к нему. «Я понимаю, что вы должны чувствовать». Она не собиралась высвобождать ладонь из его руки, а он уже забыл о своем жесте. «Моя сестра умерла почти 6 лет назад. Мы до сих пор горюем о ней. И вы будете тосковать о мисс Несбит еще очень долго. Но только ради Бога, не губите себя. Уильям, муж моей сестры Луизы, все еще оплакивает ее, но он сумел оправиться до такой степени, чтобы вновь заняться своими делами и позаботиться о поиске матери для своего сына». «Я должен вам признаться, кое в чем ужасном». Риз Джонс почувствовал, что просто не может быть неискренним с этой девушкой. «Видите ли, леди Кэролайн, я вовсе не так сильно тоскую о Флоренс, как вы думаете, и из-за этого я сегодня переполнен чувством вины». Кэролайн вздрогнула и отшатнулась. Она так стремительно стремилась выбросить из головы слова лорда Гренвилла о том, что возможным убийцей мисс Несбит, по мнению суперинтенданта Милза, может быть Филипп Рис-Джонс, что преуспела в обратном. Сколько пламенных речей в его защиту она мысленно произнесла, сколько аргументов ей удалось придумать, и это при том, что, по сути, она очень смутно представляла себе характер Филиппа. Любая из юридических корпораций, доведись ее членам послушать одну из этих речей, тотчас присвоила бы юной леди звание почетного бенчера. И вдруг сам Рис-Джонс заявляет, будто его страдания совсем невелики. Что она должна теперь думать о нем? Неужели он может быть виновен в смерти девушки, в которую был влюблен? Выражение страха на лице Кэролайн осталось непонятным Филиппу. Догадайся он, о чем она думает, их дальнейшие отношения сложились бы иначе. Но он решил, что девушка испугалась из-за того, что подарила свое признание недостойному бессердечному человеку. «Боюсь, я все еще не вполне осознаю, что с ней случилось. Мои мысли спутаны, а сердце отказывается признать эту истину. Пройдет некоторое время, и этот удар обрушится на меня во второй раз, и если перенести его окажется мне по силам, то в этом будет и ваша заслуга». Кэролайн снова придвинулась ближе. Несмотря на всю тяжесть этого разговора и боязнь, что кто-то прервет их, она какой-то частью своей натуры испытывала сладкий трепет от того, что впервые беседует с возлюбленным наедине. Пусть их уединение было лишь условным. «Пожалуйста, не запирайтесь в своем доме, когда это случится. Помните, что у вас есть друзья. Моя сестра и ее муж всегда будут рады видеть вас и не станут докучать разговорами, а я буду молиться за вас». «Вы так добры ко мне». Неуверенная улыбка появилась на лице Рис-Джонса и тут же исчезла. «А я веду себя недостойно, джентльмена. Вы открыли мне свое чувство. Огромный дар для любого мужчины. Я же только и говорю, что о себе и своих горестях. Как бы мне хотелось, чтобы вы полюбили кого-то другого». «Разве мы можем располагать своим сердцем?» — неожиданно мудро возразила юная леди. Впрочем, возможно, она прочла эту фразу в каком-то романе. «Но вы не должны испытывать чувство вины еще из-за того, что я полюбила вас. Вы не давали мне ни малейшего повода. Вам не в чем себя упрекнуть». «Если честно, один повод я вам все-таки дал». На этот раз Рис-Джонс улыбнулся почти по-настоящему. «Наверное, вы не помните, как 8 лет назад на свадьбе вашей старшей сестры и лорда Гренвилла...» «Кэролайн, твоя сестра желает, чтобы ты немедленно присоединилась к ней в холле». Появление мисс Соммерсвиль не позволило закончить фразу. Лорд Гренвилл объявил, что возвращается в Гренвилл-парк. «Мистер Рис-Джонс, я прервала вашу беседу, но была вынуждена это сделать, так как моя подруга беспокоится о своей сестре, которая внезапно исчезла из гостиной». Кэролайн почувствовала в словах Джейн упрек и неодобрение, но все же повернулась к Филиппу. «Вы ошибаетесь, мистер Рис-Джонс. Я храню тот случай в своих воспоминаниях. Только венчание Луизы состоялось 9 лет назад». «Простите, время для меня идет так быстро». Под холодным взглядом мисс Соммерсвиль, недавно столь расположенной к нему, Филипп смешался. «Прошу вас, передайте леди Гренвилл, что я не намеренно задержал ее сестру. Леди Кэролайн — одна из немногих, кто сегодня попытался ободрить меня, и я весьма признателен ей за это». Теперь уже Джейн должна была почувствовать упрек. но она лишь кивнула и слегка улыбнулась Рис Джонсу, прежде чем увести Кэролайн. «Кажется, я начинаю понимать, в чем дело. Что же они со мной сделают?» Рис Джонс огляделся по сторонам и, убедившись, что находящиеся в комнате по-прежнему не обращают на него внимания, направился к выходу, держась поближе к стенам, чтобы избежать столкновения с группками беседующих людей.